Третье. Ринтин долго не мог уснуть. Завтра первый день его студенческой жизни. Он уже привыкал к новому дому, который станет ему родным на долгие 5 лет. Познакомился со своими однокурсниками. По сравнению с некоторыми народностями Севера, чукчи можно было бы по численности отнести к великим нациям. Ломи Торатин, стройный и очень спокойный паренек, представлял в университете Нганасан, народность, насчитывающую всего лишь несколько сот человек на полуострове Таймыр. Ринтин и раньше слышал об эвенках, ненцах, нанайцах, саамах, нивках, юкагирах. Кучерявый, веселый фронтовик Михаил Маликов по национальности оказался селькупом. Этот маленький народ жил на Енисее по соседству с кетами и родословную свою тянул из далеких глубин веков с междуречья, из колыбели человеческой истории. Кайон и Ринтин раздобыли у соседей утюг и весь вечер разглаживали и чистили костюмы. Кайон записался на историческое отделение Северного факультета, а Ринтин — на филологическое. В первый день у Ринтина должны были быть лекции «История освоения Советской Арктики», «Вводная лекция по советской литературе», «Введение в общее языкознание». «Предметы-то какие!» — уважительно сказал Кайон, ознакомившись со своим расписанием, которое включало курсы археографии, источниковедения, археологии. Одно звучание этих слов доставляло Кайону большое удовольствие. Он сказал Ринтину: «Теперь я понимаю, почему ты так рвался именно в Ленинградский университет. Действительно, храм науки». Ринтин проснулся на рассвете и больше не мог уснуть. Товарищи по комнате еще спали. Ринтин прислушался. Звенели первые трамваи. Далеко-далеко трубил пароход. Ринтин осторожно спустил ноги на пол и босиком подошел к тумбочке Иржи, на которой лежали часы со светящимися стрелками. Было начало 7-го. Поворочившись еще немного в постели, Ринтин встал, оделся и пошел умываться. Вернувшись, он застал Кайона сидящим на кровати. «Еще рано», — сказал он другу, — «можешь спать». «А ты чего?» — шепотом спросил Кайон. «А я больше не могу спать». «И я...» Ринтин подсел к Кайону. Тот задумчиво сказал: «Вот мы и добрались до самой высшей школы. Иногда не верится. Кажется, проснешься, и ничего такого нет». Ринтину вспомнился первый школьный день в родном Улаке. Как он умывался, пробив ковшиком замерзшую в ведре воду, как собирал сумку, шитую бабушкой Гивене из нерпичьей кожи, украшенной вышивкой из разноцветного бисера и белого оленьего волоса. Холодное осеннее солнце ослепительно било в глаза, отражалось в замерзших лужах, блестело на опушенных инеем моржовых покрышках яранг. Вспоминал первых учителей: Ивана Ивановича Татро, Василия Львовича, Зою Герасимовну, Анатолия Федоровича и его жену, радистку Лену, работников полярной станции. Анатолий Федорович даже породнился с ним, отдав ему свое имя. Иринтин теперь не просто Иринтин, а Анатолий Федорович Иринтин, как об этом написано в новом студенческом билете. Иринтин и Каюн то и дело вставали и подходили смотреть время на часах Иржи. Проснулся Черуль. Он потер кулаками глаза и спросил: «Вы что, и спать не ложились?» Ребята напились чаю и собрались в университет. Иринтин и Каюн хотели поехать на трамвае, но Черуль их остановил. «Вы что, миллионеры? Есть кратчайший путь по Тучковой набережной. Пошли со мной!» Так как ни Иржи, ни венгры тоже не были миллионерами, то с Черулем пошли все. Тучкова набережная отличалась от набережных Большой Невы. Длинные деревянные сооружения, похожие на склады в Гуврельском морском порту, огромные штабеля дров тянулись вдоль реки от конца Малого проспекта до Пушкинского дома. Широкая двухмаршевая лестница филфака гудела, как пристань во Владивостокском порту. Все молодые люди, юноши и девушки, казались красивыми, симпатичными. Много было демобилизованных. Они выделялись сдержанностью, одинаковой одеждой, орденами и медалями. Бывшие солдаты и офицеры снисходительно посматривали на вчерашних школьников и школьниц. Иринтин добрался до своей аудитории. Она оказалась почти обычной классной комнатой, только больших размеров. Стояли столы, стулья, на стене висела черная доска и карта арктического сектора СССР. Иринтин сел на свободное место. Из окна открывался вид на Неву, на Адмиралтейство и памятник Петру Первому. Рядом уселся парень с очень белым лицом, но раскосыми глазами. Он протянул руку Иринтину и представился. Алачев, хант по национальности, самый старый студент университета. Иринтин пожал ему руку, назвал себя и хотел было расспросить, почему его новый знакомый считает себя самым старым студентом университета. Но тут прозвенел обыкновенный звонок, и в аудиторию хлынул народ. Через несколько минут в дверях показался беловолосый старик, поддерживаемый под руку деканом. «Курс по истории освоения Советской Арктики будет читать профессор Визе», — объявил декан и бережно усадил старика на стул. Профессор Визе оглядел ряды студентов, вынул из кармана футляр с очками и положил на стол. Так вот он, легендарный человек, сподвижник Седова,